И я решительно настроен способствовать вашей поездке, если только, дорогая Мод, вы сами не возражаете. Однако нам следует подождать приглашения, которое, я думаю, не задержится. Ваше письмо, естественно, поведет к приглашению, и, верю, откроет перед вами возможность постоянного проживания у леди Ноулс. Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, дорогая племянница, что при сложившихся обстоятельствах под моим кровом уже не может быть желанного приюта для вас, но у леди Ноулс вы его обретете. Таково было мое намерение, Мод, посредством вашего письма приблизить примирение между нами. Я чувствовала, что должна бы припасть к его руке. Он обозначил именно то будущее, которого я больше всего желала, и однако во мне шевелилось что-то сродни подозрению, тревоги, леденившей и омрачавшей душу. «Но, Мод, — проговорил он, — я беспокоен, зная, что эта глупая обезьяна осмелилась сделать вам подобное предложение. Воистину, умиротворяющая сцена. В темноте прибыть в Элверстон в сопровождении безрассудного молодого человека, с которым вы убежали бы из-под моей опеки. И еще, Мод, я с дрожью задаю себе вопрос, повез бы он вас вообще в Элверстон? Если бы вы прожили на свете столько, сколько я, вы судили бы о людях с большей трезвостью и ясно видели бы их порочность». Дядя немного помолчал, а потом продолжил, хотя прекрасно понимал по моему виду, как я была испугана. «Да, моя дорогая, верь, он в законную силу брака с той молодой женщиной, он, конечно же, никогда бы не замыслил подобного. Но он не верит. Вопреки фактам и логике, он считает, что волен предлагать свою руку. Я полагаю, он использовал бы поездку, чтобы внушить и вам такой взгляд на вещи. Впрочем, я радуюсь, что вас уже никогда ни единым словом не потревожит сей молодой человек сомнительных правил. Я распрощался с ним нынешним вечером. Он больше не ступит в пределы Бартрама Хо, пока мы с вами живы». Дядя Сайлас вернул на место бумаги, так его занимавшие, и вновь подошел ко мне. На его виске, на краю бледного высокого лба, виднелась вена, в моменты волнения отчетливо выступавшая голубым узлом. Когда он подошел, криво улыбаясь, я заметила этот знак его душевного смятения. «Однако мы можем позволить себе презирать царящие в свете глупость и ложь, пока действуем, как до сей поры, с полным доверием друг другу, Мод. Да хранят вас небеса, дорогая моя. Ваш рассказ взволновал меня, наверное, больше, чем должен бы. Крайне взволновал. Но размышления убеждают, что я зря обеспокоился. Он уехал. Через несколько дней он будет в море. Завтра утром я сообщу свое распоряжение, и во время оставшегося короткого пребывания в Англии его уже не допустят в Бартрам-Хо. Покойной ночи, моя славная племянница, я благодарю вас». И я вернулась к Мэри Куинс. Я была настроена радостнее, чем тогда, когда покидала ее, но все же неотчетливое, но поддававшееся толкованию видение постоянно являлось перед моим мысленным взором, и время от времени темная тревога будоражила меня. Я искала облегчения, обращаясь к единственно мудрому и всемогущему. Следующий день принес мне сердечное обстоятельное письмо от дорогой Милли, написанное общеобразовательным французским, понять которое местами было очень трудно. Она хвалила школу, сообщала свое мнение о девушках-пансионерках и упоминала о некоторых монахинях, едва ли не с благоговением. Язык явно стеснял бедняжку Милли, переполненную чувствами. Но хотя откровенное письмо на английском сказало бы мне больше, мне приходилось сомневаться, что ей понравилось на новом месте, а своему искреннему желанию увидеться со мной она нашла самые нежные слова. Это письмо было вложено в послание настоятельницы монастыря, предназначавшейся дяде. А поскольку Милли не упоминала адрес и отсутствовали марки, я оставалась в неведении относительно местонахождения моей кузины. На конверте с письмом Милли дядя написал карандашом: «Передайте мне ваш запечатанный ответ, и я перешлю его С.Р.» Когда несколько дней спустя я вручала ответ дяде, он объяснился: «Я полагал, дорогая Мод, что лучше не терзать вас тайнами, а настоящее местонахождение Милли именно тайна. Через несколько недель оно станет пунктом, где сойдутся наши порознь проделанные маршруты. Вы встретитесь там с Милли, а я присоединюсь к вам обеим. Никто, пока не пронесется буря, не должен знать, где можно меня найти. Никто, кроме моего поверенного. И я думаю, вы предпочтете неведение беспокойству, связанному с необходимостью хранить тайну, от которой столь многое зависит».